Голос заднего сиденья произнес: «Бог ты мой, поверить не могу! Шарлин! Скажи своему приятелю, что его зовут Хойт, а не Негройт!» «Шарлин!» Шарлотта отвернулась от окна. «Действительно, Хойт напялил себе на голову такую шапочку, какую носили чернокожие ребята в гетто Честера. Она полностью закрывала лоб до самых бровей, а сзади спускалась до нижней части затылка. Зрелище было, быть может, и не слишком комичное, но, во всяком случае, неожиданное». Дабы покрасоваться, Хойт повернул голову и посмотрел на сидевших сзади пассажиров. При этом он улыбался, но не Шарлотте, а Крисси, словно желая вознаградить ее за остроумие. А она назвала ее Шарлин. «Ее зовут не Шарлин, а Шарлотта», — сказал Хойт. «Ее». Хойт сказал это веселым голосом, бросая слова уголком рта и обернувшись через плечо, чтобы убедиться, что они дошли до той, кому были адресованы, Крисси. Разворачиваясь обратно, надо же все-таки на дорогу смотреть. Он чуть улыбнулся и подмигнул Шарлотте. «Шарлин! Ее!» Небрежно брошенное Хойтом «ее» ранило Шарлотту почти так же сильно, как Шарлин из уст Крисси. Тем временем Крисси снова подала голос. «Ой, извини, у меня такая плохая память на имена. Венс, вы что, сговорились? Поглядите-ка, дамы и господа, и позвольте вам представить, это мастер Венс Фипс из Фипповских Фипсов. Ах ты мой цветочек, лютик ты мой золотистый!» Шарлотта непроизвольно оглянулась. Что ж, этого следовало ожидать. Венс напялил на голову точно такую же черную шапочку, как и Хойт, и Джулиан тоже. Оба хмыкали, довольные произведенным впечатлением. С третьего ряда послышался голос Николь. «Ну, ребята, вы даете, просто дурдом. Крисси, слава богу, хоть ты тут со мной. С этими придурками, пока до Вашингтона доедешь, сама свихнешься, тоже мне, парни из гетто. Вы еще поговорить, как они, попробуйте». Хойт, не отрывая глаз от дороги, продекламировала в стиле рэпа. «Да не вопрос, Николь, нам это в кайф». Венс и Джулиан засмеялись. «Да, у вас, видно, мозгов в голове совсем не осталось. Признавайся, Хойти, ты это придумал?» — спросила Николь. Крисси присоединилась к подруге. «А я бы хотела посмотреть, что будет, если вы в кампусе эти хреновины себе на репы натянете. Афроамериканская солидарность. Да попадитесь только черным на глаза, они вас линчуют нахрен». Хойт, Венс, Николь и Джулиан отозвались одобрительным смехом. Тем временем она, Шарлин, с трудом приходила в себя от увиденного и услышанного. Голова у нее была как в тумане. Все они, включая Хойта, ведут себя так, будто Шарлотта Симмонс не существует. Вскоре выяснилось, что все это была лишь прелюдия к настоящему веселью. Как только Субурбан выехал на федеральную трассу номер 95, Крисси, Николь, Джулиан, Венс и Хойт устроили себе настоящий фестиваль юмора, шуток, приколов и хорошего настроения. Шутки сыпались, как из рога изобилия. Приколы сменялись подколами. Все веселились. Но только не Шарлотта Симмонс. Стоило кому-нибудь затянуть песню, как остальные подхватывали ее, слова знали все пятеро. В какой-то момент после очередного анекдота с намеком на нетрадиционные сексуальные отношения, извращенные с точки зрения Шарлотты, Джулиан вдруг забормотал рэп, включавший следующие строчки. «Эй ты, возьми меня за тестикулы, обсоси их, как пепсикулу!» Эту самую песню с омерзительными стихами Шарлотта слышала в холле общежития в ту ночь, когда Беверли впервые отправил ее в секс. Ссылку. Какой ужас! Оказывается, ее сегодняшние спутники, все пятеро, все как один, члены престижных студенческих ассоциаций, знают эту песню наизусть. Они не просто слушают матерный рэп, но еще и подпевают Джулиану во все горло. И, судя по их довольным голосам, оттягиваются на полную катушку. Парни, одетые в свои дурацкие черные шапочки, увлеченно лупили кулаками в такт музыки, кто по рулю, кто по сиденьям. Крисси и Николь просто завывали от восторга. Можно было подумать, что нет на свете ничего более восхитительного и поражающего воображения, чем эти тестикулы.